Глава 4. Москва. Огорчение по поводу решенного отъезда царя за упокойное служение патриархов в Вознесенском монастыре. Возвращаемся к рассказу. На этой неделе царь отправил 6 бояр и с ними, как мы удостоверились, более 300 000 войска. Распространилась молва о том, что и сам он уедет вскоре после них, так как он сильно разгневался, когда получил 2 известия. Первое – о нечаянном нападении проклятого Радзивилла на город Могилев. Второе – о том, что произошло в стране казаков. О разорении, пленении, убийствах и поджогах. Особливо же он решил ехать, когда увидел присланных хмелем пленных татар, ляхов, венгров, молдаван и немцев, и когда сообщили ему, как Бог даровал хмелю победу благодаря величию царя и страху пред его именем. Мы не верили скорому отъезду царя, потому что он не пробыл еще и месяца в столице. Но когда убедились в этом, то наша радость по случаю его прибытия улетела, а наша печаль и наше огорчение по поводу его отъезда усилились. Мы начали из глубины сердца возносить мольбы против врага Бога и христиан Радзивилла, как прежде проклинали Стефана, господаря Молдавии, ибо, несомненно, Творец воздвигал этих 2 людей в наказание христианам и ради умножения нашей печали, огорчения и расстройства, кои заставили нас бежать из своей страны и неотлучно нам сопутствовали. Одно огорчение, что, как мы насчитали, из-за Стефана во время мятежа, поднятого им против Василия, до безмятежного вступления его на престол, было убито более 100 000 христиан из молдаван, валахов, венгров, греков, сербов, болгар, арнаутов, турок, арабов, татар, поляков, казаков и иных народов. Мы плакали из-за этого, но плакали и из-за того, что не дано нам было сроку всего в 15 дней от четверга вербной недели до четверга пасхальной, когда Василий обещал нам всяких благ, уплату долгов, архиерейское облачение с дорогой митрой и прочее. И если бы мы отпраздновали Пасху вместе с ним, то всем этим воспользовались бы. Он отправил бы нас сюда без хлопот и затруднений для нас, и мы, наверное, вернулись бы теперь в свою страну, а не оставались так долго здесь. Другое огорчение, что этот проклятый Радзивилл теперь выступил и возбудил спящий гнев царя, у которого в мыслях было отпраздновать Пасху здесь, и мы уже радовались, что он отпустит нас, устроив наши дела. Ведь мы едва верили себе, что видим его собственными глазами. Господи наш, воззри на наше положение, доколе ты будешь отвращать от нас свои взоры. Но мы благодарны Тебе, Господи Боже наш, за всякое положение. Не успели мы порадоваться, что избежали неприятностей, испытанных в Молдавии, а они не покидают нас и до сих пор. Пошли, Боже, Радзивиллу немощь и болезнь, продолжительные в такой мере, в какой он повинен в крови тысячи народа и в какой омрачил теперь нашу жизнь, о Творец! И за то еще, что этот проклятый был, как мы сказали, причиной всех теперешних зол, этот неудачник, не имеющий силы, ни счастья на войне, ни свободного поприща. Когда царь пошел на Смоленск более чем с 600 000, этот важный господин явился для отражения его с 30 000. Передовые отряды царского войска столкнулись с ними, тотчас рассеяли мечом их сборище. Да и как могло быть иначе? 30 000 пришли воевать с сотнями тысяч. О, люди! Посмотрите, какое высокомерие, какая заносчивость! А этот проклятый, как только увидел их своими глазами, бежал переодетый в платье бедняка, чтобы никто не узнал его, бросив свое войско в беде, в руках врагов. Он убрался в самом жалком положении, и московиты захватили всех его приближенных, из коих лишь немногие бежали вместе с ним. Недовольно было ему этого бегства. Он возвратился теперь с 12 тысячами, чтобы отдать в их власть добычу. «О ты, обладатель ума, доблести и проницательности, посмотри на эту гордость, самонадеянность и гнусность. Мы после небольшого перерыва докончим рассказ в этой же тетради, дабы ты знал, что всякая власть и главенство от Бога. И кто пользуется ими со смирением, тот овладеет правлением и господством. А кто гордится и надмевается, того Бог низводит до навозной кучи и мусорной ямы, а его приближенных и воинов подвергает на попрание под ноги врагов его, как это теперь и случилось. Накануне второй субботы поста царь прибыл в женский монастырь, что, насупротив нас, где, как мы говорили, находятся гробницы цариц, и пригласил нашего владыку-патриарха в этот вместе с патриархом московским, надел полное облачение по их обыкновению. Совершили в хоросе поминовение по матери царя. Архидиакон возгласил Ектинию, а усопших о патриарх Никон, сойдя, кадил кутью, алтарь, иконы нашего учителя и всех служащих архиереев, архимандритов и священников. Затем царя и всех предстоящих. То же сделал наш учитель. При этом певчие пели блаженны и заупокойный канон по обыкновению. Каждый из диаконов говорил в своем месте «Помилуй нас, Боже» и прочее, до последнего. Пошли на могилу царицы и начали вторую службу. Архидиакон возгласил «Помилуй нас, Боже» и прочее, причем окадил ее гробницу. Патриарх Никон прочел про себя молитву Божия духов, и все служащие пропели ее потихоньку по их обычаю. Затем архидиакон покадил и передал кадильницу патриарху, говоря «София, премудрость», а патриарх прочел заключительные стихиры, причем окадил гробницу. Архидиакон возгласил «Царица такой-то, Богом помилованный, вечная память». И тоже пропели певчие. Потом патриарх окадил предстоящих и совершил отпуст. Патриархи вошли в алтарь, сняли свои облачения и, выйдя, выразили царю свое соболезнование, причем проводили его за врата церкви. Он заказал им обедню на другой день. Они попрощались с ним, и он ушел, а мы возвратились в свое жилище. На другой день мы также отправились и служили обедню, причем происходило рукоположение иерея и диакона. По окончании службы пришли ко гробнице царицыной и начали заупокойное служение. Архидиакон, патриарх и певчие сделали то же, что и накануне. Царь не присутствовал в этот день, потому что был занят, старательно готовясь к походу на другой день. Что и случилось.